Ты прав, сумасшедший дьявол захихикал и поднял правую руку в сторону Суньмина. Копье в руках Суньмина столкнулось с его рукой, разрезая воздух. Правая рука сумасшедшего дьявола отодвинулась назад, а Суньмин притянул к себе копье и изогнулся. Ликование озарило лицо сумасшедшего дьявола, который быстро увернулся от атаки, откинувшись назад. Обеими руками он уперся в землю и, повернувшись на один наоборот, направился к Суньмину. Суньмин в испуге отступил назад, стараясь избегать удары сумасшедшего дьявола. Он владел не только техниками и оружием, но и быстро принимал решения. Ему по праву дали прозвище «Дьявол». Все дьяволы – самые настоящие монстры. Маленький дьявол Ви Джи Хюн, сумасшедший дьявол Пэк Вон Пэ. Учитывая, насколько они сильны, он даже представить не мог, насколько мощным окажется дьявол крови, которого он еще не встречал. «Что ты делаешь? Используй мою силу. Заткнись», – быстро ответил Суньмин на крик Хаджу. Сила была Хаджу весьма неприятной, ведь от ее использования много побочных эффектов, поэтому он не хотел лишний раз прибегать к ней. Суньмин использовал ран в ответ на атаки сумасшедшего дьявола. Хоть он принял атаку не напрямую, но руки все равно задрожали. Суньмин, не скупясь, использовал Нигун. Благодаря силе из подземелья, Суньмин был в состоянии направить достаточно Нигун на сумасшедшего дьявола. Только посмотрите на него. Он хочет помериться силами. Сумасшедший дьявол собрал энергию большой медведицы и направил на Суньмина, одновременно наблюдая за его реакцией. Суньмин раскрыл технику девяти драконов. Сумасшедший дьявол выставил обе руки и закрыл глаза. Он без сомнения использовал всю свою боевую энергию. Между ними произошел мощный взрыв. Суньмин отошел назад, скрываясь от его волны. Сумасшедший дьявол лишь опять поднял руки. «Ты маленький дьявол?» – спросил сумасшедший дьявол. «Я спрашиваю, ты ли тот знаменитый маленький дьявол? Я рад тебя встретить, но не понимаю. Ты не выглядишь старо, но в твоей энергии ци чувствуется что-то странное. Ты обратил время вспять? Я не маленький дьявол, и я не обращал время вспять». Сумасшедший дьявол наконец-то заговорил. Этого момента и ждал мужчина. Честно, Суньмин не хотел больше сражаться. В отличие от Суньмина, использовавшего всю Нигун, у сумасшедшего дьявола еще оставалось много энергии. Если битва продолжится, то придется прибегнуть к силе Хаджу, чего Суньмину очень не хотелось. «Я не хочу больше сражаться, я не чувствую в этом необходимости. Может быть, чушь!» – прокричал он еще до того, как Суньмин договорил, показывая, что не желает слушать его. Вместе с выкриком он быстро начал идти навстречу, и земля задрожала. Снег взвился в воздух. С каждым шагом сумасшедшего дьявола земля крошилась на куски под его ногами. Сумасшедший дьявол поднял руки и ударил в пустоту. Разразилась красная энергия и направилась к Суньмину, обрушившись на него тысячами осколков. Оказывается, можно и так использовать энергию. Сумасшедший дьявол знал множество способов и техник, которые были незнакомы Суньмину. Настолько высок был уровень сумасшедшего дьявола. Как же быть? Его это и пугало, и забавляло одновременно. Хаджу что-то кричал в голове, но Суньмин не слушал его. Он оставил попытки договориться с сумасшедшим дьяволом. Тренировка длиной в 2100 лет в мире сознания казалась адом. Он тренировал ци изо дня в день, словно робот. Зачем? Он ведь мог бросить все в любой момент. Но тогда у него была причина. Он не хотел сдаваться, не хотел оставаться слабаком. К тому же, ему нравилось ци. Суньмин преодолел атаку и направился к сумасшедшему дьяволу. Тот, будто наслаждаясь зрелищем, бросился навстречу Суньмину. Обе его руки были раскрыты, как бы встречая Суньмина. У него захватывало дыхание. Маленькая ошибка, несомненно, приведет к смерти. Он атаковал, оборонялся, оттеснял, отвечал. Сумасшедший дьявол быстро двигал двумя руками, принимая атаки Суньмина. Суньмин менял траекторию копья и пытался найти брешь в обороне сумасшедшего дьявола, но руки второго двигались быстрее, предугадывая его движение. «Куда ты смотришь?» Сумасшедший дьявол заглянул в глаза Суньмину. Суньмин не смотрел прямо на него, а уставился куда-то за спину. Сумасшедший дьявол наслаждался даже этим. «В смертельной битве ты смотришь куда-то вдаль. Ха-ха, насколько же ты считаешь себя сильным?» Суньмин и сам не знал. Может, он смотрел на Ви Джи Хюн, или на кого-то сильнее. Он не знал, кто окажется сильнее, королева вампиров или Джу Вон. Суньмин понял, что сумасшедший дьявол – неоспоримо сильный противник, и он хотел победить его, чтобы преодолеть себя и свои возможности. Хаджу замолчал. На самом деле, Хаджу при желании мог в любое время передать свои силы Суньмину. Как тогда в подземелье, при встрече с двойником Ви Джихюн. Хаджу сам выбрал момент и принял решение. Но сейчас он бездействовал и молчал. В этой ситуации сумасшедший дьявол был в выигрыше. Сун Мин сделал все, что смог, но сумасшедший дьявол до сих пор был полон энергии. Потому что именно он являлся тем самым сумасшедшим дьяволом Пэк Вон Пэ, который уже несколько лет терроризировал земли Ри. Сумасшедший дьявол жил здесь еще до того, как маленький дьявол и дьявол крови пришли в Ирию. До появления этих двоих сумасшедший дьявол был единственным. Он силен. Не знаю даже сколько еще энергии у него осталось. Он куда сильнее того двойника. Полгода назад Сун Мин не смог избежать тяжелой битвы с двойником Ви Джи Хюн. Если бы не помощь Хаджу, то он бы умер. А что же сейчас? Сейчас Сун Мин противостоял сумасшедшему дьяволу, что был намного сильнее двойника Ви Джи Хюн, и даже с тем, что тот чувствовал свободу в действиях, Сун Мин не уступал ему. Скорость моего роста просто огромная. Нет, это даже нельзя так назвать. Я всего лишь возвращаю свои силы назад, удивлялся про себя Сун Мин. Хаджу слышал все мысли и слова Сун Мина, как и знал о том, что он тренировался в мире сознания 2100 лет. На самом деле, Хаджу не мог не засмеяться про себя, услышав это. 2100 лет и всего лишь такой уровень. Если бы Сун Мин был настоящим гением, то за 2100 лет он мог достичь небывалого. Да он бы даже уложился в 100, нет, 50 лет. Но все равно, 2100 лет. Даже если учесть тот факт, что все происходило в мире сознания, 2100 лет – немалый срок. Одна только мысль о столь длинном сроке навевала мысли о приобретенной силе. Самозабвение, было ли это самозабвением, нет. Его разум был чист, он точно знал, чем занимается, и давал отчет в своих действиях. Если говорить образно, то это было так, словно он наблюдал за своим «я» от третьего лица. Поэтому нельзя, Сун Мин сказал сам себе, нельзя из-за одного момента сомнения прибегать к безрассудным решениям. Ведь пока что он держит эту битву под контролем. Казалось, что его мозг вот-вот расплавится. Может быть, это действительно сейчас и происходило. Не стой там. Продвинься немного вперед. Сун Мин продвинулся. Но часть разума наблюдала за наступлением и обороной со стороны. Он впал в транс. Но слишком поздно. Тело уже начало обороняться. Ужасно. Он мог бы сделать все куда лучше. Куда благороднее. Нет. Сун Мин продолжал обращаться к самому себе. В какой-то момент его губы начали шевелиться, без устали повторяя одно слово «нет». «Что нет?» – задумался сумасшедший дьявол. Однако спрашивать об этом он не стал, а этот парень удивляет. Он растет даже во время сражения. Хотя можно ли это так назвать, он видел многих людей, получавших новые способности в процессе битвы. Внезапный импульс не всегда давал возможность стать лучше и чему-то научиться. Импульс – это именно то, что, в мгновение появившись, может тут же исчезнуть. Мгновенный импульс мог остановить врага, но рушил равновесие тела, энергии и души. А что может произойти, если это случится? Только смерть. Но что же с этим парнем? Это не импульс. Он просто становится сильнее. Как? Сумасшедший дьявол не знал, что Сун Мин провел 2100 лет в мире сознания. Как и не знал того, что он там достиг. Сейчас его тело было слишком слабо. Энергия, душа и тело не были в равновесии, что плохо сказывалось на физическом состоянии. Сумасшедший дьявол также не знал, что сейчас Сун Мин не мог совершить какие-либо техники. Так не пойдет, если еще немного. Если бы он использовал более продвинутые атаки, то, возможно, такая ситуация и не произошла. Сумасшедший дьявол сконцентрировал энергию. Такому мастеру, как сумасшедший дьявол, не составляет труда создать дополнительную энергию Нигун. Поэтому он не позволял появиться пробелам. Однако Сун Мин увидел его слабость. Вперед. Тело поддалось на голос. Сун Мин пошел вперед и сразу начал раскрывать двухэтапное нежелательное влияние. Взорвавшаяся энергия угрожала сумасшедшему дьяволу. Он растерялся, видя непонятную и странную энергию, но все же подобрал оптимальный вариант принятия этой волны. Этим моментом стало разделение волны на части. Сун Мин перевернул копье и создал им водный канал. Бесконечность копья девяти небес. Энергия, ранее созданная сумасшедшим дьяволом, ослабла и рассеялась. Сун Мин направил копье на создавшийся путь. «Ха!» – удивленно воскликнул сумасшедший дьявол. Он больше не чувствовал ту свободу в действиях. За секунду он прижал руки к груди. Он собрал всю нигун и огромный вихрь появился вокруг него. Кровавый дух и кровавый ветер. Сумасшедший дьявол раскрыл свои самые сильные техники, полностью оправдывавшие его прозвище. Глава 127, сумасшедший дьявол 4. Созданный ним ураган образовал кольцо, что затем разделилось на 10 таких же. Вращающиеся по кругу кольца окружили его для защиты. Сумасшедший дьявол, державший руки над собой, внезапно осознал, что что-то идет не так. Хоть я и не собирался его убивать, он лишь хотел развлечься. Они оба понимали, что в итоге просто разойдутся. Сумасшедший дьявол не хотел убивать его, а только лишь припугнуть. Но все изменилось. Теперь уже слишком поздно. Сумасшедший дьявол раскрыл кровавую магию, и на Сунмина обрушились сотни осколков, что в любой момент могли убить его. Эта техника всегда приводила к смерти противника. Жаль, такая ци пропадает. Через 10 лет ты бы стал невероятно силен. Сумасшедший дьявол тяжело вздохнул. В его ауре чувствовалась жажда крови, он был намерен убивать. И это было правдой. В урагане образовался путь. Бесконечность копья 9 небес прорвала ураган, созданный сумасшедшим дьяволом. Не может быть. Сумасшедший дьявол быстро задвигал руками. Он пытался восстановить брешь в урагане. Но как бы он ни старался, путь не исчезал. По проложенной Сунмином тропе, на него двигались 9 драконов. Но они не смогли добраться до самого конца. До того, как брешь затянулась, Сунмин увидел лицо сумасшедшего дьявола. Казалось, ветер вот-вот снесет все вокруг, но Сунмин крепко держал копье в этом урагане. Метель застилала обзор и мешала ему дышать. Сунмин не знал, куда смотреть, но в какой-то момент его глаза отыскали сумасшедшего дьявола. «Ха-ха-ха!» – рассмеялся тот. Техника взорвалась, и густая красная энергия разлетелась повсюду. Сумасшедший дьявол посмотрел в кроваво-красное небо и опустил взгляд. Сунмин отлетел назад и упал спиной на снег. Несмотря на принятую атаку, он выглядел нормально. Удар был настолько сильным, что даже находясь в доспехах, его внутренности должно было разорвать. Сумасшедший дьявол был в этом уверен. «Жаль, что он умер», – пробормотал сумасшедший дьявол и подошел к Сунмину. Несмотря на тот интерес и страсть, с которыми он дрался с Сунмином, сумасшедшему дьяволу было его немного жаль, но нет способа вернуть мертвого человека к жизни. Он хотел хотя бы похоронить тело. В тот момент, когда сумасшедший дьявол подошел поближе, Сунмин глубоко вздохнул и резко встал. Он остался жив. Сумасшедший дьявол не верил своим глазам. Сунмин встал и начал обтряхиваться. Что происходит? Хотите сказать, что при этой атаке он не получил ни одной раны? Сумасшедший дьявол раскрыл рот от удивления. Тот дискомфорт, что он чувствовал до этого, остался, но теперь он понял, почему ощущал его. Ли Сунмин. Парень стоял с открытым ртом, проверяя, не пропал ли у него голос, бормоча что-то себе под нос. Их взгляды встретились. Сумасшедший дьявол понял, что Сунмин отличается, сильно отличается от всех, с кем ему приходилось сталкиваться. Сквозь дым и огонь он посмотрел Сунмину в глаза. Разве это взгляд человека? Ох, в груди защекотало. Сумасшедший дьявол не знал, что ему делать, и отступил назад на несколько шагов. Его сердце забилось сильнее. Он не мог понять своих эмоций, что приводило его в замешательство. «Нахал», — сказал Сунмин, облизнув губы. Хоть произносил это и Сунмин, голос был вовсе не его. В тело потерявшего сознание Сунмина вселился Хаджу. Доказательством этого была фиолетовая энергия, исходившая из его доспехов. «У меня есть к тебе несколько вопросов», — выплюнул Хаджу. Сумасшедший дьявол, обливаясь холодным потом, смотрел на Хаджу в теле Сунмина. Хоть тот ничего и не объяснял, сумасшедший дьявол понял все и без слов. Перед ним находился совсем другой человек. Хаджу уверенно посмотрел на сумасшедшего дьявола и подошел поближе. Он посмотрел на копье в своих руках и просто опустил его, ведь он никогда не пользовался оружием. Хаджу был уверен в своей силе, она была в разы мощнее той, которую использовал Сунмин. Сумасшедший дьявол попятился назад, его выражение лица изменилось. Он не знал, что сейчас может произойти, но был зол сам на себя за свои эмоции. «Ты!» – закричал сумасшедший дьявол и направился вперед. Хаджу вдруг поднял правую руку. В тот же момент в ней сосредоточилась невероятная сила, которую тело Сунмина раньше не могло принять. Сейчас, когда Хаджу вселился в него, он мог в полной мере использовать всю свою силу. Сумасшедший дьявол издал вопль. Он в спешке применил те же техники, но Хаджу только ухмыльнулся от вида урагана, надвигающегося на него, и взмахнул правой рукой. Казалось бы, в его действии не было ничего особенного, но сила, которой он обладал, с легкостью растворила технику, применимую сумасшедшим дьяволом. «А-а!» Сумасшедший дьявол закричал от увиденного, но тот не отступал. Сосредоточившись, он применил технику еще раз. Сумасшедший дьявол применил те же способности, что совсем недавно сразили Сун Мина. Красная энергия приумножалась, создав воздушные круги. Хоть она и требовала много сил, но была довольно эффективной. Хаджу легкой походкой шел навстречу. Он использовал свою силу, покрывавшую все тело в виде дыма, постепенно наращивая ее. Он взмахнул правым кулаком, и техника сумасшедшего дьявола исчезла. Хаджу побежал навстречу сумасшедшему дьяволу, застывшему с открытым ртом. Не прошло и секунды, как Хаджу схватил его за горло. С характерным грохотом тело сумасшедшего дьявола рухнуло на землю. «Откуда она у тебя?» – прохрипел Хаджу, повалив противника на землю. Сумасшедший дьявол старался прийти в себя, но Хаджу не давал ему поблажки. «Твоя сила, она принадлежит мне. Где ты ее взял? А о чем? Не притворяйся, что не знаешь!» – прокричал Хаджу. Вместе с этим по руке Хаджу прошел импульс и перешел в тело сумасшедшего дьявола. Он раскрыл рот еще шире. Будь он обычным человеком, то не смог бы принять столько силы. Тело человека и тело нечисти сильно отличаются. Для нечисти сила словно кровь. Если принять в свое тело кровь другого вида, то ты умрешь. Так и с силой. Но сумасшедший дьявол был другим. Хоть он и чувствовал такую боль, что казалось, будто его тело разрывает на части, он был жив. Из его раскрытого рта полился беззвучный крик. Хаджу продолжал проводить силу в сумасшедшего дьявола, который отчаянно пытался выбраться из его лап. Тогда что-то глубоко внутри сумасшедшего дьявола дало о себе знать. Каха! Глаза сумасшедшего дьявола закатились. Его глазницы побелели, а затем загорелись красным цветом. Находящаяся в глубине него энергия откликнулась на вливаемую Хаджу силу. Провалы в памяти и сумасшествие были побочным эффектом от использования неестественной силы. Причина, по которой сумасшедший дьявол впал в безумие и проделал весь этот путь в траве, заключалась в Хаджу. «Ты был избранным», — удивленно произнес Хаджу. Сумасшедший дьявол в приступах безумия убивал всех вокруг, но сейчас он был другим. Даже теперь, когда он находился не в себе, он все равно мог разглядеть в Сунмине Хаджу. Тот лишь слегка усмехнулся, посмотрев в глаза сумасшедшему дьяволу. «Что же произошло?» — в недоумении проговорил Хаджу. Внезапно он замолчал и остановился. Его рука схватилась за свою шею. Только вот делал это не он, а Сун Мин. Хаджу почувствовал сопротивление и скривился. «Вот придурок!» Сун Мин пытался вернуть свое тело, в которое Хаджу вселился, пока тот был без сознания. Хаджу был удивлен. Сила разума Сун Мина превышала обычных людей, и он знал это, но не ожидал, что он способен на сопротивление, когда Хаджу уже вселился в него. «Я не собираюсь забирать твое тело. Просто так сложились обстоятельства», — быстро проговорил Хаджу, но Сун Мин его не слушал. Сун Мин приложил силу в руку. В конце концов, он был способен сломать даже собственную шею. «Все, я понял, понял», — сказал Хаджу и вышел из тела Сун Мина, вернувшись обратно в доспехи. Сун Мин принял свой прежний вид. Он опустил руку, сжимающую его горло, и тяжело вздохнул. Сун Мин настолько сильно сдавил свою шею, что сейчас его трясло от недостатка воздуха. Сун Мин, восстанавливая дыхание, почувствовал боль и присел на месте. «Ты даже не знаешь своего спасителя». «Знаю», — сказал Сун Мин, разминая шею. Он знал, что и в этот раз Хаджу его спас. Когда он подвергся атаке, Хаджу воспользовался образовавшейся брешью и завладел телом в момент взрыва, чтобы спасти его. Он потерял сознание, и если бы Хаджу ему не помог, то тело Сун Мина разлетелось бы на кусочки. «Но все не так просто», — произнес Сун Мин, сидя на земле. Он был благодарен за спасение своей жизни, но не мог позволить Хаджу так легко распоряжаться его телом. Сун Мин горько посмотрел на свои ладони. Для атаки Хаджу использовал всего лишь руки. Тело Сун Мина выполнило это. Но когда Сун Мин управлял им, техника была ему недоступна. Хаджу понимал чувства Сун Мина. «Если ты станешь нечистью, то и тебе покорится эта техника». Сун Мин проигнорировал его слова. Он тяжело вздохнул и посмотрел на сумасшедшего дьявола. Тот полностью потерял рассудок и находился без сознания, глаза его были закрыты. «Что за? Не знаю. Я уверен только в том, что он использовал мою силу. Она находится глубоко внутри. Я думал, что она исчезла еще 400 лет назад, но, видимо, ошибался». Сун Мин ничего не ответил, но задумался над словами Хаджу, а тот продолжил. «Не понимаю, как он, человек, может использовать мою силу, Но, если ты научишься делать так же, можешь даже не становиться нечистью. Ты будешь даже сильнее, чем он. Потому что, в отличие от него, мы с тобой имеем связь. Аркх. Как только Хаджу закончил говорить, сумасшедший дьявол издал протяжный стон. Для начала послушаем, что он нам скажет. Сумасшедший дьявол резко открыл глаза. Глава 128. Сумасшедший дьявол В. Открыв глаза, сумасшедший дьявол еще какое-то время ничего не говорил. Молча смотря на небо, он понял, что потерял сознание, но не был уверен в том, сколько времени прошло. Его взгляд перешел на Суньмина, и тогда он полностью пришел в себя. Ах! Сумасшедший дьявол испуганно вздохнул и поднялся. Шаткой походкой он отошел назад, смотря на Суньмина, готового атаковать. Его воспоминания до потери сознания были чисты. Это хорошо, что не прошло много времени с момента, как он отключился. Сумасшедший дьявол вспомнил, как Суньмин в мгновение ока остановил его атаку голыми руками. «Нет, ты другой». Суньмин тогда и Суньмин сейчас были совершенно разными людьми. Он понял это по его глазам. Но даже так он был не менее опасным. Сумасшедший дьявол не мог забыть те глаза и ту энергию монстра, не зная, когда он пробудится вновь. «Кто-кто ты? Кто ты на самом деле?» Запинаясь, спросил сумасшедший дьявол. Суньмин, ничего не ответив, молча встал. Он снова поднял копье, которое опустил Хаджу, и подошел к сумасшедшему дьяволу. «Вы пришли в себя? Что?» Сумасшедший дьявол удивленно посмотрел на Суньмина, словно тот был ребенком. Он чувствовал себя странно. Где-то в глубине души ему не хотелось враждовать с Суньмином. Сумасшедший дьявол и раньше думал об этом, но то, что произошло, подтвердило его мысли. У него внутри моя сила. Он получает от нее энергию, а из-за того, что у тебя есть связь со мной, он не чувствует враждебности. Что ты сделал со мной? Вместе с голосом Хаджу прозвучал вопрос от сумасшедшего дьявола. Суньмин задумался, что ему стоит ответить. Нужно объяснять, заставь его ответить на твой вопрос. Он прислушается. Если нет, ударь хорошенько. Если бы я мог, ты не понимаешь. Говоря проще, тот идиот имеет с тобой как бы кровную связь. Как вампиры, соединены с лордом, не могут ему навредить, так и он не сможет тебе ничего сделать. Ваша связь не является настолько простой. Если ты ударишь его, он не сможет убить тебя. Потому что если он соберется это сделать, то сила, заключенная внутри него, начнет как бы сходить с ума. Действительно ли это так легко, как звучит? Суньмин посмотрел в глаза сумасшедшему дьяволу и сказал: «Неважно, что я сделал с вами». «Как это, неважно?» – проворчал сумасшедший дьявол. «То есть, я хочу кое-что спросить. Вы ответите, КХМ?» Если бы все было как всегда, то он бы точно не ответил, но сумасшедший дьявол, просто издав какой-то звук, наклонил на бок голову. Что-то в его чувствах было не так. В итоге он перевел дыхание, присел на землю и кивнул. «Что тебе интересно?» «Говорят, у вашей силы уже есть хозяин. Вы знали об этом? Есть настоящий обладатель?» Сумасшедший дьявол поморщился. Он сел на землю и посмотрел на плывущие облака, после чего закрыл глаза. Перед ним стоял Суньмин, но отвечать он не торопился. Через какое-то время он опустил голову с закрытыми глазами и раскрыл их. «Я не знаю, о чем ты говоришь. У меня внутри находится только Нигун», — уверенно ответил сумасшедший дьявол. «Интересно». На ответ сумасшедшего дьявола Хаджу лишь рассмеялся. «Даже если у этого глупца внутри моя сила, он понятия не имеет, что использует ее. Поэтому он остался человеком. Я тоже впервые сталкиваюсь с таким. Хм, что? Что-то не сходится», — сказал Хаджу и замолк. По-видимому, ему нужно было привести свои мысли в порядок. Сумасшедший дьявол заметил, что Суньмин замолчал и следил за его настроением. Он сам не понимал, почему просто наблюдает за переменами в лице Суньмина. «Почему меня это волнует?» Он не был тем, кто обращает внимание на состояние собеседника. После того, как сумасшедший дьявол приобрел свое прозвище, он почти никогда не был в такой ситуации. Обычно он господствовал. В период, когда он был слаб, он пару раз встречался с людьми, сильнее себя. Но даже тогда он не склонял голову и не следил за реакцией. Однако сейчас все по-другому. Странно, но он продолжал это делать, и это не сильно напрягало его. Сумасшедший дьявол не мог понять эту запутанную ситуацию. Тогда Хаджу начал говорить. «Спроси у него про юг». «Что?» «Спроси, был ли он на юге, и что с ним произошло там?» Суньмин сразу передал слова Хаджу сумасшедшему дьяволу. Сумасшедший дьявол округлил глаза в удивлении и кивнул. Юг от него осталось глубокое впечатление. Что там произошло? Сумасшедший дьявол издал непонятный звук. Он не хотел отвечать честно, но мысль о том, что так надо, тяготила его сознание. Это произошло 10 лет назад. Сумасшедший дьявол преодолел стену абсолютного мастерства. Тогда с ним многое произошло. Сумасшедший дьявол всегда считал, что сделал это своими силами. Но тогда все шло не так. После упорных тренировок он решил отправиться в путешествие, чтобы заодно и успокоить душу. Я следовал за зовом и оказался на юге. Горячее солнце, чаще, пустыня, я видел многое. Тогда в чаще я встретился с одним племенем. Они были странными. Никто из племени не казался легким соперником. Казалось, что даже члены 9 фракций уступали по силе детям из племени, а те, кто были постарше, были равны по силе главам фракций. Сумасшедший дьявол поморщился. Я стал интересоваться этим племенем. Мне было интересно, как они, обладатели такой силы, не владели в идеале техниками ЦИ. Поэтому я учил их ЦИ, так мы и сблизились. Тогда в качестве благодарности, они дали витамины, чудодейственное средство, и научили технике дыхания. Вот, закричал Хаджу. В то время его имя разлетелось по всему югу. Поговаривало, что то племя благотворило его. Видимо, там еще осталась моя сила. Голос Хаджу звучал радостно. Что за техника дыхания? Сначала я думал, что это управление ЦИ, но все оказалось не так. Нельзя самому заполнять, копить ЦИ. Но это помогает привести разум в порядок. Благодаря технике дыхания я многое получил и в конце концов преодолел трансцендентность. Сказал сумасшедший дьявол и тяжело вздохнул. Я думал, что смогу пойти дальше. Но следующая ступень находилась дальше, чем я предполагал. Хоть я и приблизился к ней, но до сих пор не достиг, а из-за своей жадности получил инвалидность. «Глупец», — сказал Хаджу, выслушав слова сумасшедшего дьявола. «Не знаю, что за техника дыхания, но моя сила не так легко поддается управлению. Он получил инвалидность, потому что человек. Однако я удивлен, что все ограничилось сумасшествием. Обычно люди умирают, становятся гоблинами, а только потом получают силу», — пробормотал Хаджу. «Попробуй научиться этой технике. Если получится, то может и ты сможешь использовать мою силу. Это обязательно, это ты желаешь силу. Выбор всегда за тобой. Но помни одно, с твоим настоящим телом, тебе не достичь уровня маленького дьявола даже за века. Я развиваюсь». Он был уверен в своих словах. Даже в битве с сумасшедшим дьяволом он не использовал магию. Если бы он это сделал, то возможно смог победить сумасшедшего дьявола более легким путем. Но Сун Мин специально ее не использовал, чтобы понять, насколько он силен. На самом деле его тело не успевает следовать за порывами разума. Но в этот раз до какого-то момента все шло именно так, как Сун Мин намеревался сделать. Это опасно. Нет гарантии, что в один момент ты не лишишься всего и сразу. Твоя сила тоже опасное дело. Ах ты, гаденыш. Когда я даю тебе что-то стоящее, ты не принимаешь. Вот идиот. Когда ты поймешь, что я желаю тебе только лучшего, ты можешь стать лучше этого старика. Хаджу, которому стало обидно, разразился оскорблениями. Сун Мин тихо принял их и погрузился в размышления. Его правда привлекала сила. Ее разрушительная мощь могла сделать Сун Мина более сильным. В таком случае, вероятно, ему будет легче развернуть все, чему он научился в мире сознания. Недостаточно. После принятия техники сумасшедшего дьявола Сун Мин понял, что его копье недостаточно сильное. В тот момент он в самом деле собирался использовать магию, но не успел. Его удушал тот факт, что его тело не отвечало его требованиям. Реальность, где он не мог использовать все, что он так тяжело достиг в мире сознания. Осознание этого терзало его. Все его тренировки заняли 2100 лет, но применение сил в реальности вовсе не оправдывало его ожиданий. «Это техника дыхания. Можете научить меня?» «Невозможно», — быстро ответил сумасшедший дьявол. «Когда я принимал эту технику от племени, я дал обещание никогда никого не учить ей. Это очень важное обещание для меня, данное через Катадаму, и я не могу его нарушить». Катадама, яб, душа слова, понятие в японской культуре, связывающее с произнесенным словом некие сверхъестественные атрибуты, раздражает, проворчал Хаджу. Катадама, одна из техник, используемых там. Я дал обещание с помощью катадамы, поэтому невозможно его нарушить. Как бы силен я ни был, мое сердце связано катадамой. Это как мана для магов. Если связать сердце с катадамой, то при нарушении обещания сердце просто разорвется. Где находится то племя? Как бы хороша ни была моя память, я не вспомню точно местоположение, потому что я набрел на них, блуждая почаще. От его ответа Сун Мин почувствовал упадок сил. Он наконец-то собирался использовать силу, но, если ему не дано научиться технике дыхания от сумасшедшего дьявола, все потеряло смысл. «Идем на юг», Хаджу наоборот взбодрился. «Разве я не обещал тебе в самом начале, что отдам тебе свои сокровища? Это даже к лучшему, что придется идти на юг, но мы не знаем местоположение. Ты точно глуп. Разве нельзя взять и его с собой? Что? Скажи, что научишь, как избавиться от сумасшествия?» Рассмеялся Хаджу. От использования силы у него возникли побочные эффекты, из-за которых он пришел сюда ко мне. Когда я вышел из спящего леса, этот частенько начал терять разум. Когда я с тобой пришел на север, сумасшествие достигло пика. Правда, обычно сумасшедший дьявол в минуты приступа ломал все вокруг, но после того, как Хаджу вышел из леса, его приступы стали не такими. Но вместо этого сила привела сумасшедшего дьявола к настоящему хозяину. Сумасшедший дьявол на протяжении десятков месяцев мчался на север, только потому что Хаджу и Сун Мин пришли сюда после посещения подземелья. «Я расскажу тебе, как избавиться от безумства, поэтому пойдем со мной». «Что?» Услышав слова Сун Мина, его глаза округлились. «Расскажет, как избавиться от продолжительного безумства». На самом деле это был второй раз, когда сумасшедшему дьяволу не удалось сразу отказать парню, потому что сама его душа противилась этому. «Как именно можно меня вылечить?» Сун Мин не знал, что ответить. Тогда в его голове заговорил Хаджу. «Придумай что-нибудь. Я все равно всегда с тобой, ничего такого не случится. Сначала нужно вызывать Дамаксараму по 100 раз в день, а по утрам и вечерам получать от меня пощечины». Вызов еще походил на правду, а вот пощечины он придумал, потому что хотел ударить сумасшедшего дьявола. Дамаксараму. Не знаю, что это, но звучит как хорошая техника. А почему это я должен получать пощечины? Если не верите, не делайте. Сумасшедший дьявол издал возглас. Хоть условия совершенно не внушали доверия, но сумасшедший дьявол почему-то все равно в глубине души доверял Сун Мину. Я понял. Тогда для начала одну сторону. Как только сумасшедший дьявол ответил, Сун Мин сразу ударил его. Характерный звук, и его голова отошла в сторону. Ак, каким бы выдающимся мастером ни был сумасшедший дьявол, он был очень удивлен в тот момент. Выучите вызов. До того, как сумасшедший дьявол начал что-либо говорить, быстро выплюнул Сун Мин. Сумасшедший дьявол с красной щекой начал учить вызов. Дамаксараму, Дамаксараму. Сун Мин, слушая это, едва ли сдерживал смех. Глава 129. Чон Вэ Чон. Они собрались пойти на юг, но не могли отправиться туда сразу же. Во-первых, на севере у них еще остались незаконченные дела, да и не было никаких доказательств того, что сумасшедший дьявол на самом деле тот избранный. Зима еще не закончилась. Для начала нужно подождать конца года. Как только выйдет время, предписанное послом, можно будет свободно покинуть север. Но даже в следующем году Сун Мин не сможет тут же отправиться на юг. В следующем году закончатся обещанные 10 лет с Виджи Хюн. 14 марта, центральная площадь города Рубис. Сун Мин договорился с Виджи Хюн встретиться в этот день. Интересно, что произойдет, когда мы встретимся? Он этого не знал. Конечно, несколько месяцев назад они уже встречались в подземелье, но тогда они не смогли нормально поговорить. Но он помнил слова Виджи Хюн, отправиться вместе в путешествие. Через несколько месяцев, при повторной встрече, сможет ли он отправиться вместе с Виджи Хюн в путешествие, сможет ли он пойти на юг вместе с ней, он отложил эти мысли. Сун Мин вновь направился в траве вместе с сумасшедшим дьяволом. Он намеревался остаться в городе до конца года, да и к тому же у него остались незаконченные дела. Ему нужно заглянуть в траве после атаки Айни, ведь он узнал, что Прискан тоже в городе. Оставалось не так уж много времени, а Сун Мин не хотел упускать шанс, ведь ему предстояло встретиться с Виджи Хюн на площади города Рубис, а потом направиться на юг в поисках силы Хаджу. Для этого требуется по меньшей мере год, а если упустить шанс сейчас, то неизвестно, когда еще представится возможность встретиться с Присканом. Его поджидают множество опасностей, и самая большая из них – королева вампиров Джиниэлла. Сун Мин не знал об отношениях Джиниэллы и Прискана, но разлад с ним точно не останется без ее внимания. «Дамаксараму, Дамаксараму», — тихо бормотал сумасшедший дьявол, следуя за Сунмином. Он все продолжал повторять этот бессмысленный вызов. Смотря на это, можно было понять, что не все слухи о нем правдивы, и на самом деле он весьма доверчив. Сунмин внезапно спросил у сумасшедшего дьявола: «Как считаете, на каком месте вы по силе в мире?» «Что?» Сумасшедший дьявол перестал учить вызов и посмотрел на Сунмина. Силу, которую ощущал Сунмин, была настоящей. Судя по тому, как он пользовался техниками и энергией, даже двойнику Виджи Хюн не справится с ним. Если бы тогда Сунмин сражался с ним в подземелье, то не выдержал бы и пары секунд. Глупый вопрос. В ответ на слова Сунмина сумасшедший дьявол лишь рассмеялся. «Мир велик», — пробормотал тот, и в его голосе чувствовалось слабое разочарование. Сунмин ждал какого-то эгоистичного ответа, но такие слова привели его в замешательство. Сумасшедший дьявол заметил недопонимание на лице Сунмина и улыбнулся. «Видимо, все мастера твоего уровня задаются такими вопросами. Насколько я силен, на каком месте я нахожусь? Ты, сколько тебе лет?» «23 года». «Ха-ха, в таком возрасте достигнуть трансцендентности, в это трудно поверить». «Да, с такими навыками ты, наверное, думаешь, что сильнее всех». Сумасшедший дьявол приподнял уголки губ. «Быть сильнейшим в мире – это абсурд, и тебе же будет лучше, если ты этого поймешь. А чем вы? У каждого своя гора, и ее вершина определяется совершенно по-разному, в зависимости от самого человека. Говорят, я поднялся достаточно высоко, и, казалось бы, я стою на вершине, но именно в этот момент можно осознать, что ты находишься у подножия. Я поднялся не на такую уж и высокую гору, хотя скорее на маленький холм», — холодно проговорил сумасшедший дьявол. Он говорил это Сунмину и себе одновременно. «Мир велик. Думаю, ты это уже знаешь. В мире, где существуют другие виды, люди не такие уж и сильные существа. Есть те, кто живут намного больше, чем люди. Я отдал 60 лет на изучение ци и достиг трансцендентности. Человеческие 60 лет немного проигрывают другим, не так ли? Но если существа, что живут сотнями лет, начинают тренировать ци, что происходит тогда? А если они обладают талантом?» На его слова Сунмин вспомнил о нелюдях, которых он встречал. Королева вампиров прожила 600 лет. Джу Вон тоже прожил сотни лет. Они Чон Вэ Чон, как люди, хотя на самом деле от человека у них только внешность, а вот живут они намного больше, сказал сумасшедший дьявол, и улыбка спала с его лица. «П.П. Небо за пределами неба, говорят, в смысле за гранью известного находится еще новый мир. Что-то такое». На душе у него начали скрести кошки. 10 лет назад я повстречал почетных гостей из числа Чон Вэ Чон. Особенно впечатление на меня произвели мастера меча. Даже сейчас я не могу сказать, что я бы продержался хотя бы минуту против них. Возможно, скоро ты встретишься с ними, и они станут для тебя чем-то вроде теста. Почетные гости и Чон Вэ Чон. Сунмину ничего не оставалось, кроме как посочувствовать сумасшедшему дьяволу. Когда он был наемником, то не знал ничего. Тогда он жил в мире, где сильнейшим считался глава наемников. Но тот умер от рук Прискана. Если подумать, то после того инцидента мир Сунмина резко расширился. Для начала он встретился с людьми, о которых не слышал в прошлой жизни. Через эти встречи он понял, насколько мал его мир и насколько он сам жалок. Как и сказал сумасшедший дьявол, стоило подняться на одну гору, как рядом появлялась еще одна, более высокая. «А насколько высоко я?» Виджи Хюн, скрестив ноги, он смотрел на своего оппонента. Виджи Хюн получила нереальную силу в подземелье. Она все еще была молода и по силам опережала многих мастеров. Но она не останавливалась на достигнутом, и постоянно искала новых опасных противников. Однако он сохранял невозмутимость даже перед столь могущественным противником. Они сидели друг напротив друга в полном молчании. Мужчина пошевелился первым. Он медленно поднял руку и обхватил стоявшую на столе чашку чая. «Чай остыл», — пробормотал мужчина. Он потер его руками, и тот, благодаря применяемой технике, нагрелся. Мужчина сделал глоток чая и посмотрел на лицо Виджи Хюн, видневшееся из-под шляпы. «Неужели на размышления нужно столько времени?» — спросил мужчина. Скрестившая руки на груди Виджи Хюн не отвечала. Она лишь слегка улыбнулась. «Говоришь, у тебя внезапно появилось дело ко мне?» «Именно». Мужчина опустил стакан и глухо рассмеялся. Он снял шляпу и положил ее на стол. Его седые волосы спали на плечи. Виджи Хюн посмотрела на его острые уши. Настолько прекрасные уши, что нельзя даже подумать, что они принадлежат мужчине. Он был эльфом. Чон Вэ Чон. Я не слышал о таком сообществе, разумеется, но все же мы существуем. Почему ты хочешь, чтобы я присоединилась к вам? У тебя есть способности. Мужчина широко улыбнулся, обнажая зубы. Это была внезапная встреча. Вид Джи Хюн просто случайно зашла сюда. По дороге она проголодалась, да и горло пересохло. Она зашла в это место без задней мысли, а мужчина уже поджидал ее. Тогда он подошел и заговорил с ней. Пригласил присоединиться к Чон Вэ Чон. Я не размышляла. Просто мне все равно, произнесла Ви Джи Хюн. Можешь быть недовольным. Ты знаешь меня, и поэтому ждал здесь. Точно. Но я не знаю тебя. Да и что такое Чон Вэ Чон тоже. Поэтому мне безразлично твое предложение. Прости, если я не представился. Мужчина пожал плечами. Почетный гость Чон Вэ Чон, занимающий последнее место среди сильнейших. Ви Джи Хюн повторила незнакомые слова. Она выглядела спокойной, но была в замешательстве. Она впервые узнала о существовании Чон Вэ Чон, да и про почетного гостя она слышала впервые. Удивительно, она жила в Ири уже лет 10 по меньшей мере. За все это время она никогда не была в затруднительном положении, как и в опасности. Все, с кем она встречалась до этого, были слабее ее. Главный монстр в подземелье оказался силен, но все равно уступал ей. А что до этого мужчины перед ней? Она впервые видела эльфа, но кое-что знала о них. Эльфы – племя, живущее 1000 лет благодаря защищающему их лесу. Ви Джи Хюн, склонив голову, спросила. «Я не знаю, кто ты, но и не имею претензий. Меня не интересуют все эти странные названия. Лучше расскажите, что такое вообще Чон Вэ Чон? У нас нет конкретной цели». Просто тебе не бывает одиноко, в этом мире в определенный момент кто угодно может почувствовать одиночество, и это приводит к сумасшествию, сказал он смеясь. Я прожил уже 400 лет, за это время многие из почетных ушли, фух, сложно не сойти с ума, эльфы живут слишком долго, мне осталось еще больше, чем 400 лет, которые я уже прожил. Отвали, ответила Ви Джи Хюн, помотав головой, улыбка с его лица пропала. Я не ослышался. Нет, все правильно. Отвали, подтвердила Ви Джи Хюн и схватила стакан. Она быстро выпила остывший чай и встала. Я не хочу присоединяться к кому-то, кто собирается вместе даже не ради забавы. Вот так, а еще я не люблю, когда избегают ответа. Я не могу тебе рассказать все прямо сейчас. Он пытался сохранять спокойствие на лице. Ви Джи Хюн засмеялась. Вот видишь, есть причина, почему ты не говоришь прямо. Ты что-то скрываешь, что-то серьезное. Кажется, я выбрал не тот способ, сказал мужчина и встал. Его шляпа задрожала. Тонкая энергия стала собираться вокруг него и превратилась в поток мощи. Я говорю, что у тебя есть потенциал, поэтому я здесь. Ты оказалась слишком невоспитанной. Видимо, лучше преподать тебе урок. Какой ты странный. Ви Джи Хюн заливалась смехом. Я сказала, что не хочу, оскорбила тебя. А ты, вместо того, чтобы желать моей смерти, все пытаешься втянуть меня в этот Чон Вэ Чон. Почему? Почему ты так стараешься? Он не отвечал. Ви Джи Хюн смеялась, зажав нос руками. Я же говорила, тут воняет и пахнет кровью. Запах этот шел из кухни. Ви Джи Хюн сразу почувствовала его, но никого, кроме мужчины, в заведении не было. 2 человека и 2 чашки чая. Она не была зла, потому что хозяин места и посетители были убиты. Однако, ее это раздражало, ведь она собиралась ночевать здесь. Ну что ж, Ви Джи Хюн подняла руки. В ее руках показалось оружие. Ты не выбираешь легких путей. Вместе со звонким смехом разбился стакан. Глава 130. Дьявол крови. Сун Мин подошел к воротам города, который только недавно покинул. Сумасшедший дьявол, следовавший за ним, с улыбкой оглядывался по сторонам. Так это Травия. Он никогда здесь не бывал, но был наслышан. Поэтому, видя самый главный город севера в опустошении, он сильно удивился. Я никогда не был на севере, но слышал много рассказов. Дьявол крови, глупый мусон, пробормотал сумасшедший дьявол и мельком посмотрел на Сун Мина, который уставился в ответ. Это звучало так, будто они были знакомы. Вы встречались с дьяволом крови? Давно, сказал сумасшедший дьявол. Почти 10 лет назад, когда я был без сознания в приступе сумасшествия, еще до того, как он захватил Травия, сумасшедший дьявол горько улыбнулся, воспроизводя детали в голове. Тогда дьявол крови был молодым мастером, ослепительно сверкавшим своими навыками. Уже тогда сумасшедший дьявол знал, что скоро он станет достойным противником. «Видимо, у тебя остались дела на севере?» – спросил сумасшедший дьявол у Сунмина, и тот медленно кивнул. «Тогда я тоже хочу кое-что сделать. Встретиться с дьяволом крови, пусть и давно, но мы встречались лично, и я слышал слухи о том, что он в отчаянии. Поэтому мне бы хотелось лично встретиться и поговорить. Не было необходимости постоянно быть с сумасшедшим дьяволом вместе. При встрече с Присканом толку от него мало. Тебе не стоит волноваться», — проговорил Хаджу. «Джиниэлла управляется этим городом, и она заинтересована в тебе. Хоть и неизвестно, насколько силен этот лич. Джиниэллу-то мы знаем». Сунмин посмотрел наверх. Фамильяр Прискана все еще витал над головой. Сунмину не нужно даже его искать. Они договорились встретиться в гостинице через 3 дня, и сумасшедший дьявол ушел. Он не знал, как найти дьявола крови в этом большом городе, но это была уже его личная проблема. Сунмин начал медленно идти. Он зашел в маленький переулок, не спускал глаз с витавшего в небе фамильяра Прискана. «Он так и продолжит просто наблюдать?» — спросил Сунмин, смотря в небо. Тогда фамильяр расправил крылья. Сунмин посмотрел ему в глаза, стараясь через них увидеть самого Прискана. «Мы же оба хотим друг друга увидеть. Что думаешь об этом? Если ты скажешь, куда идти, я приду». На эти слова фамильяр спустился вниз. На уровне глаз Сунмина он раскрыл клюв. Вместе со звуком щелкающего клюва раздался и голос. «Ты», — произнесла ворона, — «почему ты так самоуверен? Ты просто взял и украл сердце, которому я посвятил всю свою жизнь. Это твоя оплошность, что ты не смог усмотреть. Да и оно у меня не по моей воле. Да как ты смеешь? Мне надо многое у тебя спросить», — сказал Сунмин, глядя вороне в глаза, а та щелкнула клювом. «Сердце у меня в груди. Я не знаю, что оно из себя представляет. Поэтому хочу спросить у тебя лично. Ты думал, что я так легко тебе все расскажу? Давай встретимся и поговорим». Ворона раскрыла крылья и рассмеялась. «Иди за пределы ворот, тогда я тебя найду». «Нет, не пойду», — ответил Сунмин. «Я собираюсь остаться в городе на пару месяцев, или отправиться в дом королевы вампиров». «Что? Видимо, я ей нравлюсь. Она сказала, что могу в любой момент вернуться к ней, а мне негде остановиться сейчас, может, я переночую у нее». «Ты». Через фамильяра чувствовалось негодование Прискана. Благодаря этой реакции Сунмин убедился, что Прискан не может свободно передвигаться по городу. Если он может атаковать его за пределами города благодаря Айне, то в черте города это невозможно. Лорд Золотой Башни Магов. Прискан поменялся в лице. «Когда я вложил сердце в тело, я спас умирающего на дне подземелья лорда». «Бессмысленный поступок», — выплюнул Прискан. «В любом случае, в тот момент сердце оказалось в моем теле. Лорд об этом не знает. Что будет, если я ему сообщу?» «Псих!» — выкрикнул Прискан на слова Сунмина. В сравнении с ужасом перед Джиниэллой, Прискан еще больше боялся, что лорд узнает о существовании Черного Сердца. Он точно знал, что лорд был древним магом, и если он узнает настоящую ценность сердца, то любой ценой захочет его изучить. Если это случится, Прискану придется несладко. «Не хочешь? Если ты ответишь на мои вопросы, то лорд не узнает. Псих! Ты сейчас торгуешься со мной?» «Нет, я угрожаю», — быстро сказал Сунмин. Ворона начала биться в воздухе. Она собрала крылья и спустилась на землю. «Придурок», — сказала она, щелкнув клювом. «Ты можешь поклясться, что ни лорд, ни другие маги не узнают?» «Конечно, мне не трудно», — ответил Сунмин. Сквозь глаза вороны Прискан наблюдал за Сунмином и произнес дрожащим голосом. «С помощью Черного Сердца я хотел спасти аппетит и развитие. Говори понятнее. Если хозяин сердца съест сердце другого человека, то он получит весь его опыт и навыки». Сунмин понял, как Айни научилась всем тем техникам. «Поэтому сердце постоянно развивается. Еще сильнее, еще быстрее. Моя любимая дочь Айни, я собрал ее тело и сердце, чтобы у нее была возможность прогрессировать. Но для тебя это невозможно. Ты просто обычный человек с моим сердцем». Айни могла менять форму и отращивать крылья или щупальца по желанию. Сунмин, видя это, тоже попробовал отрастить щупальца, но ничего не получилось, потому что строения их тел сильно отличались. Что еще? В этом сердце заключены огромные возможности. С помощью поедания происходит постоянный процесс развития, благодаря которому я хотел создать самое сильное существо на Земле. Я не знаю пределы сердца, но возможности у него точно имеются. Получается, ты тоже ничего не знаешь, разочарованно произнес Сунмин. На его ответ Прискан прокричал. «Я могу разорвать твою грудную клетку, и тогда узнаем точно. Я не дам тебе, Как только ты выйдешь из Травиа, тебе конец. Да хоть так, Сун Мин холодно проигнорировал слова Прискана. Тогда ворона повернулась, сверкнула лапами и с криком растворилась магическим способом. В конце концов я ничего не узнал. Голод, развитие, возможность. Это его не привлекало, потому что Сун Мин считал поедание чужих сердец ужасным действием. Но его привлекали развитие и возможности. Когда он подвергся нападению Айни, когда сражался с призрачным мечом, в битве с Айни он понял энергию, а в битве с призрачным мечом совершил невозможное. Что если развитие нужно, чтобы избежать смерти? Возможно ли избежать ее с помощью сердца, которое обладает возможностями? Никто не знает, подумал Сун Мин и горько улыбнулся. В итоге он только вернулся к истокам. Сун Мин посмотрел на свое тело. В одном он был уверен точно. Тренировки в мире сознания. Тогда он ни разу не получал помощи от черного сердца на протяжении всех 2100 лет. Потому что он полагался только на свой разум. «Куда мы пойдем теперь?» – устало спросила Руби, скрывавшаяся у него за пазухой. «Идем в центр». Он встретился с сумасшедшим дьяволом на севере. Раз встреча уже произошла, то и нужды выходить за границы города не было. Так что он собирался вернуться в центр и провести там оставшееся время. Когда Сун Мин направлялся в центр, сумасшедший дьявол боролся с какими-то ребятами, мозолившими его глаза. Сперва он дубасил бродягу, а затем зашел в столовую и нашел другую жертву. «Где дьявол крови?» – спросил он. «Хоть это и тупой способ, но рабочий». Когда он ударил одного из посетителей и схватил другого за горло, он узнал, где находится Пэк Мусон. На самом деле это не было большим секретом. Сумасшедший дьявол отпустил парня, который сообщил ему местонахождение дьявола крови и последовал за ним к тому месту. Он также обещал убить его, если тот соврал. Но дьявол крови действительно находился в доме, на который ему указали. Сумасшедший дьявол сморщился от сильного запаха алкоголя, что вырвался наружу, как только он открыл входную дверь. Из комнаты вместе со смехом слышался низкий женский голос. Сумасшедший дьявол с недовольным лицом вошел в комнату, из которой доносились голоса. Ему открылся непристойный вид. Бутылки алкоголя лежали на полу, комната была полна дыма. Сумасшедший дьявол посмотрел на источник дыма. «Наркотики, алкоголь, женщины, ты полностью разбит», — сказал сумасшедший дьявол, и Пэк Мусон замер. Он поднял руку к стонущей женщине. Она посмотрела на него и сразу умерла от одного жеста. «А я думал, кто это?» — засмеялся Пэк Мусон и встал. Он был совершенно голым, но не чувствовал смущения. Сумасшедший дьявол почувствовал раздражение. Его рука была отрезана прямо от плеча, из-за чего гость тяжело вздохнул. «Что ты делаешь? Разве это не первая встреча за 10 лет? Зачем вы пришли сюда и ведете себя как хозяин?» «Я спросил, что ты делаешь? Разве не видите?» Пэк Мусон сел на кровать. Он протер вымоченную в крови руку о кровать и тяжело вздохнул. Сумасшедший дьявол цокнул языком и протянул руку к окну. Как только окно отрылось, весь дым вышел наружу вслед за вытянутой рукой сумасшедшего дьявола. «Вы перегибаете палку», — смеясь сказал Пэк Мусон. «Я рад вас видеть впервые за 10 лет, но не ведете ли вы себя слишком нагло? Я разочарован не меньше тебя. Это мой дом. Даже если это было бы не так, вам вовсе незачем знать, чем я занят. Что тебя так сломило? Вы не изменились за 10 лет. Не слушаете собеседника и хотите знать лишь интересующие вас вещи», — сказал Пэк Мусон и протянул руку к полу. Он громко поднял бутылку и кинул ее в гостя. «Я просто разочарован в себе и в реальности. Поэтому я начал пить, а потом этого стало мало и появились наркотики и женщины. Поэтому ты так выглядишь. Я потерял левую руку. Этого недостаточно, можно жить с одной рукой. Кажется, я не могу», — смеясь ответил Пэк Мусон. «Маленький дьявол Ви Джи Хюн, если вы встретитесь с ней, то поймете меня. Ты псих». Сумасшедший дьявол закричал и протянул к нему руку. Пэк Мусон не увернулся. Вместе с громким звуком он свалился на кровать. «Ты проиграл только один раз. Разве не важно кому? Сидя на севере, видимо, ты забыл, что мир велик. И что даже если ты правил в этом маленьком городишке, не стоило тебе забываться. Сделаем вид, что я понял», — ответил Пэк Мусон, поглаживая место отрубленной руки. «Я имею в виду, я не собирался оставаться на севере. Я хотел когда-нибудь отправиться на юг. Я был уверен, что нет никого сильнее меня среди мастеров моего возраста. Но проиграл 20-летней девчонке. Я бы мог оправиться от обычного проигрыша, но не от этого. Маленький дьявол, видя ее несоразмерную силу, я понял, что ничтожен. «Ты просто глуп», — сказал сумасшедший дьявол. «Маленький дьявол, ей 22 года, что вообще значит возраст? Я только что чуть не умер от рук 23-летнего мальца. А чем это вы?» Приподняв брови, спросил дьявол крови. Глава 131, дьявол крови 2. Спустя 3 дня Сун Мин направился в гостиницу, где они договорились встретиться с сумасшедшим дьяволом. Они не собирались оставаться на ночь или есть, поэтому он прошел на первый этаж и сел за стол. Руби, сидевшая у него на руках, поменяла свой вид с огонька на нормальный. Может, он не придет? Придет. Сун Мин был уверен в этом. Сумасшедший дьявол не мог ослушаться Сун Мина, потому что глубоко внутри него находилась сила Хаджу, и если он обещал прийти, то не мог нарушить слово. «Конечно, если он сбежит, то моя сила не даст ему покоя», — уверенно сказал Хаджу. Сун Мин тоже верил в это. 3 дня он ночевал в гостинице в центре города. Он мог бы пойти домой к Джиниэлле или к Ким Джон Хину, но решил этого не делать. Они были людьми, которых он не мог понять. Особенно его тревожило жилище Ким Джон Хина. Он не хотел даже приближаться к нему. Так и прошло 3 дня. Все это время Сун Мин оттачивал навыки, которые он приобрел в битве с сумасшедшим дьяволом. Конечно, он их уже знал, но был уверен, что не сможет их раскрыть. Ему еще не поддавались высшие техники, которые он достиг в мире сознания, но он медленно их оттачивал, а в сражении с сумасшедшим дьяволом они проявились еще сильнее. «Я развиваюсь», — подумал Сун Мин про себя, сильно нажимая на свою грудную клетку. Как сказал Прискан, сердце нужно для развития, которое идет, преимущественно, через поглощение сил. Часть про поглощение Сун Мина совсем не интересовала, но вот развитие помогало ему расти. Сейчас у него появилась точная цель, в достижении которой он может использовать полученные навыки. И целью Сун Мина был никто иной, как он сам. Уши Руби дернулись. Вместе с характерным звуком открылась дверь. Сун Мин повернулся в ее сторону. Сумасшедший дьявол, широко улыбаясь, вошел внутрь. «Что?» — спросил Сун Мин, увидев мужчину, идущего за ним. На нем была мешковатая одежда, а его левый рукав трепетался на ветру. Нетрудно догадаться, кто это. «КХМ», — прочистил горло сумасшедший дьявол, подойдя поближе. Он не знал, как объяснить Сун Мину эту неожиданную встречу, и что ему вообще говорить. Сун Мин не смотрел на сумасшедшего дьявола, он уставился на угрюмо стоящего Пэк Мусона. Несмотря на отсутствие левой руки, от него все еще исходила необычная энергия. Поэтому Сун Мин понял, что перед ним знаменитый Пэк Мусон. «Не может быть», — произнес Пэк Мусон. Его лицо исказилось, и он посмотрел сперва на Сун Мина, а затем перевел взгляд на сумасшедшего дьявола. «Ты мне солгал? О чем ты? Меня интересовал тот молодой мастер, что чуть не убил тебя», — сказал Пэк Мусон с раздражением в своем тоне. «А этот парень? Да, я вижу, что у него выдающиеся способности, но он не в силах убить тебя. Ты меня обманул, я сказал правду. Это он чуть не убил меня копьем», — уверенным твердым тоном ответил сумасшедший дьявол. Он знал, что тот Сун Мин и человек, что стоял сейчас перед ним, совершенно разные люди. Но пусть даже так, он без сомнения мог сказать, что это копье Сун Мина чуть не лишило его жизни. Если бы он использовал другую технику, то сумасшедшего дьявола не было бы на этом месте. «Он сравним с Виджи Хюн», — выплюнул Пэк Мусон. «Ты сам мне так сказал. Я тоже не понимаю, что происходит», — пробормотал Сун Мин. На его слова сумасшедший дьявол кашлянул, а Пэк Мусон посмотрел на Сун Мина еще раз. Тот, наклонив голову, пялился в ответ. «Этот и знаменитый дьявол крови Пэк Мусон был когда-то, но сейчас я известен другим». Пэк Мусон погрузился в отчаяние, решив, что сумасшедший дьявол его обманул. Он, не дожидаясь разрешения, сел напротив Сун Мина и позвал официанта. «Алкоголь». Пока он заказывал, сумасшедший дьявол уселся рядом. «Что это такое?» — мысленно спросил Сун Мин у сумасшедшего дьявола. Тот последил за реакцией Пэк Мусона и рассказал Сун Мину о ситуации. Как тот впал в отчаяние после победы Виджи Хюн, и как после этого, день за днем, влачил жалкое существование. «Как это связано со мной? Он забыл о том, что мир велик. Поэтому я подумал, что ты, что я, ничего. Вряд ли ты сможешь что-то изменить», — ответил сумасшедший дьявол, и в это время принесли заказанный алкоголь. Пэк Мусон, даже не прикоснувшись к стакану, начал пить с горла, а сумасшедший дьявол мысленно сказал: «Просто я подумал, что ты станешь для него другом. Ну и псих», — недоумевая выплюнул Сун Мин. друг, как можно нести такую чушь и просить стать друзьями? А, и еще, за эти дни я не получил от тебя пощечины. Это нормально? Искренне поинтересовался сумасшедший дьявол. Сун Мин ответил холодно. Вы же каждый день проговариваете вызов, тогда все в порядке. Но на всякий случай получите пощечину. Понятно. Пока Сун Мин и сумасшедший дьявол мысленно вели диалог, Пэк Мусон опустошил свою бутылку. Он выдохнул, и воздух наполнился запахом алкоголя. Сощурившись, Пэк Мусон посмотрел на Сун Мина. «Я еще не знаю твоего имени, Ли Сун Мин. Впервые слышу». Хоть его прозвище и ходило по свету, Пэк Мусон так и не узнал его. Потому что после поражения от Виджи Хюн он закрылся от внешних слухов. «Это правда, что ты чуть не убил сумасшедшего дьявола? Если он так сказал, то да, это же просто смешно». Пэк Мусон рассмеялся на ответ Сун Мина. Сун Мину становилось не по себе из-за ощущения, что мужчину он тоже раздражает. Он скрестил руки и спросил, что смешного, ты не слаб, твои навыки выдающиеся, это я признаю, но я не могу представить, что ты способен убить сумасшедшего дьявола. И что, либо тебе повезло, либо он был рассеян. Пэк Мусон был подавлен. Он смотрел прямо в глаза Сун Мину, который продолжил, в таком случае и ты был рассеян, позволив маленькому дьяволу Виджи Хюн отрезать твою руку. Пэк Мусон резко изменился в лице, услышав это. Дьявол крови тоже смотрел на Сун Мина так, словно только что получил от него пощечину. Но выражение лица Сун Мина оставалось спокойным. Он знал, что это выведет Пэк Мусона из себя, но его это не волновало. Они оба были похожи в том, что спокойно оскорбляют первого встречного. «Ты что, смерти своей хочешь?» «Нет, мне просто интересно стало, веришь или нет, но я встречался с маленьким дьяволом полгода назад». «Что?» Пэк Мусон широко раскрыл глаза. Сумасшедший дьявол тоже удивился. Сун Мин посмотрел на сумасшедшего дьявола и продолжил. «Раньше я слышал, что в современной эре есть три дьявола. Маленький дьявол Виджи Хюн, дьявол крови Пэк Мусон, сумасшедший дьявол Пёк Вон Пэ. И мне довелось встретить всех. Маленький дьявол Виджи Хюн была несомненно монстром, как и сумасшедший дьявол. Но ты...»